Анамнез 2. Валерий Ребров, 61 год. Одно из двух колес вихлялось и требовало замены. Несколько раз крутнул пальцем, вздохнув, накинул куртку и повернул собачку замка. «Ты пошел?» — сказала жена, а потом вдруг воскликнула, всплеснув руками. «Валера, а бутыли-то? Забыл?» Ребров оглянулся и захлопнул отворенную было дверь. «Тьфу ты!» — сконфуженно сказал он. Задумался. Она снова скрылась в спальне, а он привычно продернул ремень в ручки на горловинах и приторочил растопыренную гроздь трех пластиковых бутылей к тележке. Пустыми они почти ничего не весили. — Ты сам обедай, пожалуйста, — невнятно сказала она, проходя к большому зеркалу в прихожей тем странным танцующим шагом, что проявляется, когда полная женщина оправляет на ходу не до конца еще надетое платье. Отвернув подол, вынула изо рта заколки и добавила. — У меня сегодня кафедра. Мусор захватишь? Хлопнула дверь подъезда, и солнечное сияние, дальний гул, шорох и запах палой листвы, навалившиеся со всех сторон, заставили его удивленно вскинуть голову и повести носом. Остановившись на секунду, оглянулся и с удовольствием потеребил бороду. Рукоятку тележки перехватил поудобнее, а пакет с мусором взял в другую руку. Скоро он вышел к шоссе и повернул направо, вдоль длинного забора неврологической больницы. Ветер отрисал ветви ржавых тополей, на шоссе была пробка, к центру тянулся густой, медленный, раздраженно вскрикивающий поток машин. Дойдя до угла, Ребров рассеянно пересек рельсы. К счастью, ни с той, ни с другой стороны трамваев в этот момент не было, и спустился в подземный переход. Желто освещенная кафельная кишка перехода была гулкой и пустой. Шаги прыгали между стенами, как бильярдные шары, и с треском отскакивали друг от друга. Гулкое эхо отвлекало его от размышлений. Ребров невольно морщился. Когда, наконец, вторая лестница вывела его обратно к солнечному свету и ровному шуму ветра, он испытал облегчение. Снова ничто не мешало думать. Больше всего в жизни он любил думать. Собственно, жизнь и была способностью думать, порождать отчетливые образы, неоспоримые сущности, любое доказательство реальности которых является избыточным, все равно как лезть из кожи, отстаивая объективность существования земли или неба. Думать. Временами его раздражала почти полная невозможность сознательно участвовать в деятельности собственного мозга. Мозг оставлял ему роль пассивного наблюдателя, пусть радостно удивленного неожиданно открывающимися видами, но все же вечно огорченного невозможностью участвовать в выборе новых направлений. Попытки понять механизм мышления, разобраться в причинах его самостоятельности, занимали немалую долю раздумий Реброва. Впрочем, он давно знал, что усилия такого рода напрасны, поскольку попытки осмысления деятельности мозга предпринимались с помощью самого мозга, все равно как исследовать швейную машинку посредством самой же швейной машинки. Физика. Да, почему-то он стал физиком. Теперь и не вспомнить. Сам решил, внял совету отца. В общем, подал документы в университет, не прошел по конкурсу, направил стопы в педагогический и был принят. Физика давалась ему легко, даже слишком легко. Она представала завораживающей игрой, о правилах которой он всегда мог догадаться. Учился, правда, с петельки на пуговку, на тройке, в силу все той же невозможности толком сосредоточиться на предметах практических, зачетах, экзаменах. Тетрадки с лабораторными работами терялись, контрольные оставались недописанными. В конце концов получил диплом. И первый же самостоятельный урок доказал, что его призванием является что угодно, но только не необходимость разбираться, почему Петров не знает закона Ома, а Сидоров не имеет понятия об ускорении свободного падения. Он дошел до ворот парка и свернул направо, под укрытие шумящих деревьев. Строптиво кувыркаясь и кружа, яркое листво летело вниз, куда повелительно указывали тонкие персты солнечных лучей. Над головой она шумела широко, просторно, словно говорила о чем-то вечном и радостном, а под ногами куца хрипло, как будто хотела высказать последнюю жалобу, но при этом страшилась огласки. Да и сил хватало только на пару слогов. Миновав ворота и пройдя еще метров 100 по асфальтированной дорожке, он остановился, чтобы перехватить рукоятку тележки. Несколько секунд тупо смотрел на собственную левую кисть, державшую пакет с мусором. Вот те раз. Минут 15 назад его следовало кинуть в контейнер возле дома. Снисходя с заоблачных высот, разум нехотя возвращался в мир тележек, рук, ворот, деревьев, бутылей, дорожек, отбросов, всех этих утомительных мелочей жизни. «Фу ты, черт!» — затравленно пробормотал он. Воровски приседая и оглядываясь, Ребров сделал несколько нерешительных шагов в сторону решетчатого забора и, неловко размахнувшись, швыркнул пакет за ограду. В полете из него вывалилась пластиковая банка из-под сметаны и горсть яичной скорлупы. Еще не прозвучал тот резкий шорох, с которым пакет упал в траву, а он уже поспешно шагал прочь, вжав голову в плечи и ожидая оклика. Слава богу! Никто не кричал в спину, не требовал вернуться. Ходьба настраивала на привычный лад. Мысли, встревоженные было неприятным казусом, постепенно концентрировались, возвращаясь к тому, что уже несколько дней не давало ему ни минуты передышки, если не считать двух или трех часов неспокойного сплошь из каких-то разноцветных клочков сна. Как правило, его занимало что-нибудь такое, что было давно продумано кем-то другим, многократно перепроверено, признано истиной и разлетелось по миру неисчислимыми профанными копиями. Предмет его интереса не требовал столь напряженного труда, и все же мозги, зачем-то к нему приступив, уже не давали покоя, заставляя до тошноты крутиться на бесконечной карусели повторяющихся размышлений. Он был бы рад сойти с лошадки и не твердо встать на землю, с удовольствием чувствуя, как мало-помалу утихает головокружение, но остановками заведовал кто-то другой. А у самого Реброва не было под руками даже самого завалящего рычага. Так, например, в прошлый раз его донимала теория большого взрыва, и 4 или 5 дней не удавалось от нее отделаться. Безмерный пузырь гравитации возникал перед глазами во всей своей неохватности, быстро ссыхался, схлопывался в ноль, и тут же беззвучно вспучивался новым взрывом, вновь порождая исчезнувшее было время и бесконечно разметывая пространство и материю. А Ребров пытался понять, зачем это все происходит. И не мог. 4 или 5 дней — это был обычный круг его раздумий, после которого он получал 2 или 3 дня передышки, то есть более или менее нормальный сон и способность более или менее связно рассуждать о предметах повседневных. Ближе к финалу мозг, утомленный бессонницей, раздраженный непрестанной работой, начинал барахлить, как изношенный, попусту искрящий электромотор. Эту работу можно было бы сравнить с работой мельничных жерновов, если только вообразить, что мука вновь слипается в зерна, требуя все нового и нового помола. Наплывы глухой пелены, покрывавшей кругозор оптическим дребезжанием, вроде ряби телевизионного экрана, чередовались с приступами леденящего грудь вдохновения, когда скорость рассудка удесятерялась, но взамен дрожали руки и накатывала тошнота. На сей раз его терзала мысль русского философа о необходимости воскрешения мертвых. Мысль эта была воспринята Ребровым позавчера из какой-то дурацкой телепередачи об успехах отечественной анимации. Вел ее какой-то крупный специалист в этой специфической области, отрывистой фамилией которого Ребров не запомнил. Это был человек с круглой кошачьей головой, неряшливыми черными усами, плачущим, как у вокзального поберушки, голосом и такой же постановкой речевого хозяйства, что все время казалось, будто он сейчас скажет вообще все, что знает. Этого, однако, не происходило, поэтому слушать его было так же тягостно, как принимать затянувшиеся роды. Однако Реброву удалось почерпнуть из его рассуждений некоторые сведения, которые прежде почему-то обходили его стороной. Про анимацию он знал, а вот откуда ноги растут, до сей поры не имел представления. А теперь все понял, и мысль русского философа, довольно внятно изложенная усатым модератором со странной фамилией, третий день не давала ему покоя. Мысль была проста. Более того, она была непротиворечива и безусловна, то есть являлась прямым указанием на действие, которое нужно совершить непременно, непременно и немедленно. «Справедливо ли, что люди смертны?» — спрашивал тот старый, давно умерший философ. И сам же отвечал на свой вопрос: «Нет, это несправедливо». При этом философ приводил много неопровержимых аргументов в защиту своего утверждения. Но мог бы и сэкономить. Ведь Ребров и сам с молодых ногтей понимал, что, во-первых, когда-нибудь умрет. В детстве, правда, казалось, что это случится так нескоро, что можно считать никогда. И, во-вторых, это действие, смерть, всегда представлялось ему совершенно никчемным, незаслуженным и бессмысленным делом. Жить, жить, жить, а потом бац и умереть. Полный бред. А если это бред и ошибка природы, толковал философ, тогда надо не сидеть сложа руки, малодушно кивая на трудности, а исправлять положение вещей, то есть дело делать, а не сопли на кулак мотать. Дело воистину общее, ибо касается каждого, ведь все смертны, и я, и ты, и он. Все мы умрем, разделив ту же самую несправедливость, которая уже настигла прежде умерших, они в земле, а мы смеемся над собственными шутками, мы ляжем в землю, а живые будут также бездумно хохотать. И, кстати, то, что живые тоже в свое время будут подвергнуты похоронному обряду и присоединятся к большинству, то есть к тем, кто уже пережил несправедливость и мучительность умирания, вовсе не извиняет их нынешнего бездействия. Это была совершенная правда. Именно так, вовсе не извиняет.